Сам Тимур похоронен в мавзолее Гур-Эмир, который находится возле небольшого пруда на площади Регистан. Сначала Гур-Эмир предназначался для погребения Мухаммеда Султана, любимого внука Тимура, но теперь здесь похоронены сам Тимур, его сыновья и другой внук, великий средневековый ученый Улугбек, при котором мавзолей и превратился в фамильную усыпальницу тимуридов. Голубой ребристый купол мавзолея поднимается на высоту 40 метров, деревянные двери с инкрустацией слоновой кости ведут в парадный зал. Лучи солнца, прорываясь сквозь мраморные решетки, ложатся на 8 надгробных плит, сами могилы находятся внизу, в подземелье. Центральной площадью старого Самарканда является Регистан. К ней со всех сторон подходят улицы, радиально пересекающие территорию старого города. В древние времена через площадь протекал мощный канал, оставивший массу песчаных отложений. Песчаные наносы, вероятно, и дали название этому месту, так как Регистан в буквальном переводе означает «место песка», «песчаное поле». До XV века Регистан был крупной торгово-ремесленной площадью, однако потом его значение как базарной площади отступило на второй план. При хане Улугбеке, который был правителем Самарканда с 1409 по 1447 год, Регистан становится площадью парадно-официальной. Здесь стали совершаться торжественные смотры войск, провозглашались ханские указы и так далее. Сейчас на Самаркандском Регистане возвышаются три медресе. Два из них были сооружены в XVII веке, а третье воздвигнуто еще в XV веке при жизни Улугбека. Исторические хроники сообщают, что это медресе входило в интересный, но не дошедший до нас ансамбль монументальных построек, которые были возведены вокруг площади Регистан. Напротив медресе, по другую сторону площади, была построена ханака, странноприимный дом для дервишей. По словам султана Бабура, посетившего Самарканд в XVI веке, ханака славилась своим величественным куполом, который был таких колоссальных размеров, что равного ему нет в целом мире. Однако ханаку разрушили довольно скоро, и на ее месте выстроили медресе Ширдор. Судя по старинным описаниям, к югу от медресе Улугбека находилось здание главной соборной мечети Самарканда, возведенное на средства влиятельного и богатого вельможи Алике Кукельташа. Неподалеку от нее были выстроены бани, считавшиеся самыми лучшими и красивыми не только в междуречии Сырдарьи и Амударьи, но и во всем Хорасане. Они назывались банями Мирзы, и главной их достопримечательностью был пол, выложенный из различных пород камня. Медресе Улугбека начали возводить в 1420 году по указаниям самого ученого. Прямоугольное здание с четырьмя башнями-минаретами по углам, оно имело большой квадратный внутренний двор, по всем сторонам которого располагались кельи. Медресе Улугбека со своим богатым архитектурным убранством, великолепными мозаиками, геометрическими орнаментами и изображениями звездного неба на тимпанах главного портала было подлинным храмом науки. Сейчас, входя в арку портала с площади, нужно спускаться на несколько ступенек вниз. Однако при возведении медресе поверхность площади Регистан была иной. Пол арки портала находился выше уровня площади, и на него, наоборот, приходилось подниматься по нескольким ступеням широкой лестницы. Но время не пощадило это великолепное сооружение. Исчезли вторые этажи келий, увенчание порталов и минаретов, поднятые на барабанах купола Дарсхана, все это сильно исказило высотные пропорции медресе. И тем не менее, даже неискушенный глаз ощущает удивительную соразмерность всех его частей и горделивую стройность пропорций. Во времена Улугбека Самарканд был центром научной жизни Средней Азии. Сюда съезжались знаменитые математики, астрономы, историки. В медресе, для которого Улугбек лично подбирал преподавателей, и его обсерватории ученые прикасались к тайнам науки. Купцы и ремесленники, паломники и поэты, странники и дипломаты — все стремились сюда. Все дороги вели в драгоценную жемчужину мира, сверкающий город Самарканд.